богата. Есть в безвремени несомненный плюс. Никуда не опоздаешь. Ведь когда на открывшийся взгляду дивный узор твоей жизни ливнем сыплются фрагменты прошлого и один за другим занимают свое место в пазле бытия, уходит на это немало времени. А на созерцание в общей мозаике каждого из них по отдельности и понимание всей картины в целом могут потребоваться долгие годы. Недаром у некоторых путь самопознания занимает первые десятки лет существования, а многие не только не могут пройти его до конца, но еще и бегут от себя самих прочь, делая выборы на основе чужих, авторитетных словоблудий и действий. Впрочем, если бы все начали думать своим собственным разумом, то лидеры мнений остались бы без кормовой базы. Фрагменты памяти падали и падали, складываясь во все более читаемый пазл, пока последний элемент с грохотом многотонной плиты саркофага не завершил всю композицию. Картина прошлого сложилась, и я на плохо гнувшихся ногах спустился со второго этажа. Голова кружилась, перед глазами плясали разноцветные мушки, сердце молотом бухало в ребра, а голову словно распирало изнутри. Объем полученной информации был чудовищен. В нем ни много ни мало, пусть небольшая, а человеческая жизнь. Мне срочно требовалась пауза в этом спринтерском забеге по вратам и воспоминаниям, чтобы усвоить и понять свое прошлое. Ведь без этого движение вперед невозможно. Благо, идеальное место для отдохновения души и тела приходило на ум без промедления. Спотыкаясь и сбивая мебель, я подхватил свою котомку с припасами, вывалился на задний двор и, шатаясь, добрался до четвертых врат. Пляжная идиллия обрушилась на меня мягким утренним муаром, теплым ветерком и плеском лазурного океана. Добредя до пальм, я рухнул на песок. Непослушными пальцами подгреб и уложил под голову рюкзак. Ленивый еще секунду назад ветер взвыл в листве ураганом. Теплое зернистое полотно подо мной провалилось, а волны взвились до багровых небес, в которых бесновалось испепеляющее солнце. Колоколом раскатился удар моего сердца, и мир застыл в черно-белом кадре, чтобы медленно растаять в мутно-снежном вихре высоковольтной статики. Во всем и всегда нужна некая отправная точка. Начало повествования, путешествия, умысла и даже жизни. Теперь я знал, откуда начинается моя история. Наверное, поэтому чувствовал необычайный душевный подъем, попирая твердь под собой уверенно и непоколебимо. Даже если в этот момент просто лежал на ней в ворохе хаотичных мыслей и таращился сквозь пальмовые листья на низкое звездное небо. Приступ паники, что накрыл меня после получения всей памяти, полностью подавлен. Все воспоминания заняли свои места в цепочке бытия, и теперь, перед тем, как двинуться дальше, я мог ясным взглядом оглянуться назад, чтобы осмотреть их. Ведь иначе, живя и не принимая свое прошлое, человек обречен раз за разом петлять в нем, совершая одни и те же ошибки. Теперь увиденное перестала восприниматься как наблюдаемое со стороны. Ракурс сместился на личное восприятие, сдобренное вихрем переживаний и эмоций, то есть тем, что и называется красивым словом «память». Итак, начнем с самого начала. Когда-то давно, в 8 веке новой эры, я рассмеялся в голос этому старому мему, основанному на интервью популярного в начале века секретаря. Настроение было отличное, как и самочувствие, а дух приключений срывал в дорогу, торопя как можно скорее зайти в последние врата. Однако спешка хороша только при ловле хайпа, а я уже понял, что это не мой метод. Итак, к делу. Мои родители встретились, когда юная красавица отправилась поутру за водой. Голубоглазый и светловолосый майор по имени Валентин из отряда миротворческих сил, что базировались в неспокойном регионе, как раз выпрыгивал из машины у крепенького бревенчатого колодца. Всю ночь он с тремя бойцами провел в дороге, возвращаясь в расположение. Когда рассвело, они остановились в первой попавшейся деревушке наполнить свои фляги. Берцы соскочившего с подножки майора ударились о землю, а в глаза, сердце и разум воина ворвался, чтобы остаться там навсегда, образ, идущий в его сторону, стройной, темноокой красавицы. Майор уважал местные традиции и нравы, а потому отвел взгляд, лишь вежливо пожелав незнакомке доброго утра. В село он вернулся через 4 дня. Постучавшись в нужную калитку, Валентин осведомился, дома ли старший и может ли принять его. Смотря на вышедшего к нему сухого и крепкого пожилого мужчину, майор поприветствовал его на местном языке, как полагается. «Да будет день ваш хорош!» И сразу перешел к делу. Вручив подарки хозяину дома и его супруге, он передал дары их наследникам и для прочей родни, если таковая есть в наличии. А затем объявил, что тоже хочет породниться с этим домом, став мужем для их дочери. После минутной паузы стоящий на пороге мужчина кивнул и, произнеся с величием достойным королей, «Да будет дело твое правым, воин!» пригласил майора к столу. Месяц спустя сыграли веселую и шумную свадьбу. Через год, когда готовился появиться на свет его наследник, Валентин оставил службу и совместно с тестем начал укреплять и расширять семейное обиталище. Жили дружно и достойно, так, что старикам ни разу не пришлось жалеть о согласии выдать дочь за человека со стороны. Все это рассказывала вместе со сказками и колыбельными своему годовалому сыну красавица Майя, в замужестве похорошевшая еще больше. Этот фрагмент воспоминания был самым первым, что отпечатался в моем подсознании. Рука, качающая колыбель, истинно черное крыло волос, агатовые искорки глаз, мягкая полуулыбка, тонкий аромат гвоздики и чарующий, переливчатый голос матери. Слушать сказки, которые она читала нараспев, я любил до самого последнего дня, когда видел ее. Боль потери со временем ослабевает. Так нам, во всяком случае, постоянно говорят. Сейчас же, обретенные в воспоминаниях, и там же потерянные родители воспринимались яркими образами заботы и трагедии поочередно. Первые придавали сил и мотивации, а вот вторые рвали душу почти физической болью. Детское счастье было столь мимолетным. Необъявленная война вторглась в маленький уютный мирок и смела его в щепу. Территориальные претензии потерявшего берега агрессора, которым управляли заокеанские кукловоды, разбились о неожиданные для всех молниеносные действия дружественного соседа. Операция, названная «Принуждение к миру», стала той оплеухой, о чьем отрезвляющем эффекте вспоминали и через десятилетия. Отношения всех трех прямых участников конфликта восстанавливались долгие 18 лет, пока в регионе вновь не установился прочный, взаимовыгодный мир. Это если забегать вперед и воспользоваться знаниями, что я получил, пока считал себя Егором Кузнецовым. А тогда, в августе 2008-го, единственного выжившего из всей родни мальчишку нашел замерзающим в лесу воин Витек и забрал с собой, попытавшись дать ему новый дом. Яршистый пацаненок даже не успел привыкнуть к реалиям большого города, как нового защитника не стало, и я снова остался один. Распределение в систему усыновления обернулось мутными теневыми схемами, что под прикрытием деятельности на благо страны проворачивала какая-то организация. Из множества фрагментов, посвященных двухлетнему пребыванию внутри этой системы, я понял следующее. Некая секретная структура, занимающаяся изучением парапсихологии, под вполне официальным прикрытием поиска талантов проводила тайные исследования над людьми. Частью этой деятельности стали программы «Эшелон» и «Тетра», которые я наблюдал в действии. Эти разработки были не санкционированы высшим руководством страны, а у кого-то властного настолько чесались руки, что официальный запрет не остановил его. Были найдены некие спонсоры в лице международной корпорации «Вемана». Следом, часть испытуемых выведена из легальной программы и по бумагам прошла как «усыновленные иностранными подданными». Детей дошкольного возраста, числящихся уже не гражданами своей страны, вывозили на некую базу, расположенную в одном из супредельных государств. Каков был уровень и вовлеченность в эти махинации тех, кто знал, что происходит на их территории, мне неизвестно. Коррупция может процветать на любом ярусе власти, а отвод взгляда в сторону зачастую лишь определяется толщиной конверта. Примерно через год произошел инцидент, в очередной раз переломивший ход событий. Один из участников программы «Тетра» продемонстрировал наглядно свои разрушительные способности. Базу быстренько прикрыли, а ее руководство обогатилось за счет продажи результатов исследований и выживших испытуемых спонсором из всесильной «Виманы». И именно здесь появляется первый таинственный, так и оставшийся мной неузнанным элемент головоломки – тень женщины по имени Ольга. Разумеется, никакой тенью она не была. Это лишь вопрос личного восприятия. Будто бы мое подсознание, что беспристрастно фиксировало каждую мелочь, здесь давало некий сбой, замещая образ человека безликой фигурой. Почему это происходило, я не знаю, однако в будущем намерен выяснить. Размах мощностей, затрачиваемых Виманой, на реализацию своих исследований потрясал. Сначала испытуемых содержали в помещениях личных секций в виде разделенных по возрасту групп. Контролировались их участники с помощью введенных каждому инъекций охранных нанитов, что исключало любую возможность противодействия. В первые годы было множество тестов и симуляций, которые проводились в огромных лабораториях, кишащих облаченными в серую униформу людьми. Бесконечная череда чужих личностей стирала грань между «с нами» и «явью». Программа которая раньше называлась «Эшелон», в стенах новой тюрьмы получила наименование «Мурти» и новые задачи. Как я понимаю, изначально в «Эшелоне» изучали возможности смены личности человека посредством ключей команд, звуков и даже образов. Представьте себе тихого работника супермаркета, что живет десятки лет размеренной жизнью обывателя. Вот только никто, и даже он сам, не подозревает, что когда-то в детстве ему ввели колонию спящих нанитов. Сегодня он женат, у него двое детей и почти погашенная ипотека. А потом прохожий говорит ему некую фразу. Или он видит кадр из нового мультфильма, а может, слышит хитовую песню, и по этому незримому щелчку наниты просыпаются и меняют личность человека. Он уже не он, а хладнокровный убийца, шпион или религиозный фанатик. Вариантов я навидался множество. Вот только перед задумавшими производить таких перевертышей встала непреодолимая проблема, которая так и не была решена полностью. Человеческий разум самоочищался. Какие-то неизвестные структуры мозга раз за разом приводили его в исходный вид, сбрасывая установки нанитов и стирая фальшивые личности. Все, чего добились любители потрошить чужой разум, это увеличить время действия обманки до нескольких месяцев функционирования перед неминуемым разрушением. В Вимане программу не только переименовали, но и несколько раз меняли ее сторону развития. Сначала основным направлением была попытка силой внушения наделить испытуемого паранормальными способностями. Устраивались имитации и подтасовки экспериментов, призванные убедить фальшивую личность в обладании экстраординарной силой, чему я стал свидетелем в самых первых увиденных воспоминаниях. Испытуемые истово верили в свои возможности, однако на деле ничего продемонстрировать так и не смогли, и это направление через пару лет свернули. Так я узнал, что никогда не обладал никакими сверхспособностями. Все это было фальшивкой, как и сотни личностей, которыми временно считал себя. Что же тогда произошло в первом бою с пятируким монстром? В тот момент своей жизни я находился под впечатлением от обретенной силы и разговора с Вереском, в котором он поведал мне о вечном существе по имени Бес, что, как он утверждал, не являлся богом, однако творил невероятное. Дав слабину, я несколько раз обратился к нему за помощью и, как мне показалось, получил ответ. Позже, во время пребывания в подземном городе Нитайя, на эту тему было много обдумано, взвешено и переосмысленно. Легкость, с которой некто отозвался на зов, ошарашивала и откровенно пугала. Я решил, что мне не нужно чужое благословение, и даже в самый страшный миг, коих после было предостаточно, больше не пытался взывать к помощи. Просящий чужого вмешательства и живущий за счет чужой силы равнозначен паразиту, питающемуся остатками пищи могучего хозяина. Я же пройду свой путь самостоятельно, в меру своих сил. Тот, кто посчитает нужным помочь мне, поможет по своему произволению. Той своей неразумной мольбой к высшему существу я уже попортил свою карму и залез в долги, вернуть которые намерен при первом же запросе со стороны заемщика. А поскольку как связаться с Бесом и прояснить этот вопрос, я не знаю, сохраню свой зарок до лучших времен и вернусь к текущему повествованию. Вторым витком проекта «Мурти», что с санскрита переводится как «проявление», стало изменение механизма замещения личности. Оказалось, что среди участников второй проданной Вимани программы, которая получила название «Рудра», были действительно сильные одаренные. Под именем грозного ведийского божества, ассоциируемого с ветром, лечением, охотой, гневом и смертью, скрывались те, в ком проявились способности манипулирования явлениями, вещами и людьми. Выяснилось, что группа подростков могла одним усилием воли и мысли воздействовать на чужое, так называемое «тонкое астральное тело», или «ка», что соответствует представлениям о сущности человека колонистов планеты Хемост. Таких одаренных внутри проекта называли «линганитами». А дальше оставалось придумать, как это можно использовать. И кто-то в руководстве ненавистной Виманы придумал. Люди в серых комбинезонах называли это фрагментами камня Бен-Бен. По отдельным фразам мне удалось понять, что они считали их частью некоего великого целого, что стало первым островком упорядоченного во вселенной чистого хаоса. Утверждалось, что именно этот монолит стал основой всего, что было после. Миллиарды лет спустя от него остались только эти небольшие многогранные осколки. А дальше начинался какой-то дичайший сплав алхимии, парапсихологии и чистого колдовства. Личность одной персоны вырывалась из своего тела кем-то из линганитов и переносилась внутрь фрагмента великого камня. Погруженный в сон внутри кристалла разум подвергался внушению, а затем переносился в другого человека, замещая при этом чужое сознание, перенимая его память и в какой-то мере становясь иной его версией. Этот процесс был более устойчив, чем нанитовое программирование, и показывал стойкие результаты годами. Разумеется, данное шаманство становилось одноразовым. Тело перенесенного погибало, а разум спустя время развеивался. Меня брала оторопь от параллелей, которые я мог провести с историями о людях, внезапно в корне менявших свой образ жизни, обзаводящихся новыми увлечениями, забывая при этом старые страсти. О скольких таких персонажах мы слышим, читаем в бульварных СМИ, да их же не счесть. Теперь во многих таких случаях мне виделась рука могущественной Виманы. Да и кто сказал, что подобной технологией владеет только она? Проект «Эшелон», с которым я близко познакомился на родине, тому знатный пример. Через пару лет внутри проекта о линганитах знали уже все. Слухи просачивались один страшнее другого, несмотря на непроницаемые стены. Когда мне исполнилось 10, испытания над нашей группой прекратились. Нас сыто кормили, занимались нашим образованием, регулярно выводя в спортзал и на физические тренировки. Теперь мы все были тут приговоренными, ожидающими своего часа. Примерно раз в год мы не досчитывались одного из нас, а значит, он нашел свое последнее пристанище в недрах осколка великого камня или превратился в какую-то подделку человека. С участниками программы «Рудра» мы пересекались только в столовой. Все они смотрели на нас, как на обреченных, а мы на них, как на палачей. К тому времени личности всех линганитов были известны, и от них шарахались, как от огня. Все, кроме меня, узнав, что один из тех, кого считал своим другом детства, может в любой момент стать для меня исполнителем приговора, я, попрятавшись 2 недели за спинами других потенциальных смертников, сам вышел на разговор. Моя первая детская влюбленность Саша и наш общий друг Кирилл сидели за одним столом. В отличие от меня, они оба обладали паранормальными способностями. Кирилл 1-4С был сильным телекинетиком, а вот Саша 1-23Т и являлась лингонитом. Тогда десятилетний я уселся напротив них и без предисловий объявил: «Если уж так вышло, то я буду даже рад, если это станешь ты». Бледная, как смерть, девочка в ответ расплакалась, а Кирилл крепко стиснул мою руку. Так прошли годы. Обреченные на смерть росли и учились. Примерно через месяц после моего 16-летия на огромной базе Виманы взревела тревога. Механический голос объявил эвакуацию из здания, согласно утвержденным группам, и призвал, соблюдая порядок и без паники, следовать вдоль желтых стрелок, что гирляндой побежали по стенам, указывая дорогу к выходу. Оказавшись в общем коридоре, я немедленно натолкнулся на встрепанных Сашу с Кириллом, и мы бросились в противоположную сторону. Этот план побега Саша придумала давно, да и у каждого из нас было подобных замыслов, как минимум парочка. Но в случае эвакуации ее схема вписывалась лучше всего. Охранные наниты, ограничивающие наши передвижения только среди строго выделенных зон, сейчас отключены, чтобы дать нам возможность выйти наружу из здания. Охрана тоже движется в сторону выхода, а значит, система реверсивной вентиляции, что располагалась в хозяйственном блоке за столовой, сейчас нам доступна. Издалека ее видели все, но в обычных условиях войти в это помещение и уж тем более подойти к вентиляции было невозможно. Схемы планировки каждого этажа размещены у выхода на общую лестницу, однако все они были неполные. А вот висящий на двери с внутренней стороны хозблока и явно предназначенный только для персонала отображал на себе и вентиляцию, помеченную как способ экстренной эвакуации. Разумеется, никто и не предполагал, что план-схема когда-либо попадет на глаза испытуемым. Однако тут сыграл свою роль обычный человеческий фактор. Благодаря разгильдяйству сотрудников, занимающихся снабжением, эта дверь часто оставалась открытой, и чертеж попался на глаза наблюдательной Саши. Да будут благословенны грузчики всех вселенных, со своим нежеланием каждый раз открывать и закрывать служебные двери во время доставки. Воспользовавшись суетой, мы вбежали в столовую, а оттуда в хозблок. Кирилл взмахом руки вскрыл держатели массивной решетки вентиляции, и, пригнувшись, мы вошли в ее нутро. Через 20 метров короб воздуховода заканчивался, и вверх устремлялась вертикальная шахта, снабженная скобами для возможности подъема. Как я понимаю, эту лазейку оставили на случай чего-то вроде землетрясения, способного завалить основной вход в комплекс. Шахта же пронзала этажи насквозь и расходилась в стороны на каждом из них, выступая не только как средство доступа свежего воздуха в подземные коммуникации. 45-метровый подъем для подростков, что через день посещают спортзал, труда не составил. И вот уже через вторую вынесенную Кириллом боковую решетку, под массивной вертушкой, которой заканчивался короб, мы выбираемся в пространство небольшого закрытого помещения. Кругом множество кабелей и труб, а выход наружу преграждает массивная бронедверь, усеянная сотней заклепок. Очевидно, это техническое помещение непосредственно на поверхности, и от свободы нас отделяет только это внушающее сомнение в своих силах преграда. Не сговариваясь, мы покосились на Кирилла. Никто, кроме него, не мог преодолеть подобное. Тут же несколько десятков сантиметров стали, не меньше, а стены и вовсе выполнены из толстенного железобетона. Да, эта постройка способна выдержать и ударную волну ядерного подрыва. Кирилл, выставив вперед руки, с налитыми кровью глазами, буравил взглядом неприступную преграду. На висках его заструился пот, вены вздулись, а из уголка стиснутых в нитку губ заструилась ниточка крови. С визгом бронедверь вырвала из пазов и закрутила в воздухе. Заклепки, сорванные с ее поверхности, дробью зацокали по помещению. Что-то с чавкающим звуком ткнулось мне в грудь, под ребра, в живот и ноги. Истошно закричала Саша. Опустив глаза на свою внезапно загоревшуюся огнем грудь, я изумленно увидел, как типовая серая форма, что мы все носили, становится грязно-бурого цвета от расползающихся по ней крупных влажных пятен. Ноги подломились, и бетонный пол, вздыбившись мелкой крошкой, ударил меня в висок. Когда мир перестал крутиться волчком, а в ушах стих набат кровотока, я услышал слова Кирилла, что стоял рядом с упавшей возле меня на колени девушкой. «Нам нужно уходить, ему уже не помочь. Я не могу нести его силой, потому что выложился полностью». «Да и бессмысленно это. Погляди, он уже умирает». «Но мы же не можем его тут оставить. Это бесчеловечно!» — вскричала плачущая Саша. «Ну, хорошо. У нас есть десяток минут, чтобы ты попрощалась». Недовольно проговорил он. «Я пока осторожно осмотрю, что там снаружи, и продумаю дальнейший маршрут. Прощай, старик. Будь у тебя возможность, ты поступил бы так же». «Ничего личного», – бросил Кирилл и вышел из помещения. На подбородок падали слезы Саши. В голове вновь нарастал вой набата, с которым сердце рывками билось о ребра. А я думал о том, что если бы над силуэтом рыдающей красавицы было звездное небо, то эту сцену не стыдно воспеть и в балладах. А так вышло как-то глупо заканчивать жизнь от шальной шрапнели среди технических коммуникаций. Когда от дыры вентиляционного короба послышался шум, девушка в испуге обернулась к его источнику, и на лице ее отобразилось изумление. «Вы?» Я не мог повернуть голову и увидеть того, кто так поразил ее. Однако это и не потребовалось. Через миг возле меня на колени опустилась знакомая тень женщины, которую я не видел 10 лет. Она осмотрелась и недовольно качнула головой, увидев вывороченную дверь. Прохладные руки пробежали по телу ручейком, и тень выругалась. «Ясно, ему уже не помочь». Эхом слов Кирилла прозвучал ее вердикт. «Если только...» «Как вы оказались здесь?» Ошарашенно повторила Саша. Тень метнула на нее быстрый взгляд. «Я проникла в этот центр много лет назад, чтобы получить доступ к самому главному его секрету». Только сейчас я заметил большой стальной кофр, что тень поставила на пол рядом со мной. «Слушай меня, девочка, ты же лингонит, а значит, можешь спасти, если не тело, то разум своего друга». Устроив диверсию, чтобы похитить осколки артефакта, что вы зовете камнем Бен-Бен, я и планировала уйти этим путем. Вы же опередили меня всего на пару минут, подождали бы чуть-чуть, и я открыла бы дверь, набрав нужный код. Теперь же «слушай меня», — повторила тень женщины по имени Ольга, решительно встряхнув Сашу. «Делай все в точности, как я говорю. Возьми!» Тень распахнула кофр и извлекла из него зеленый многогранный кристалл. «Переноси в камень его астральное тело! Быстро!» Саша сипло выдохнула, подалась вперед и опустила обе руки мне на грудь. Мир тут же потерял все краски и застыл в виде изломанного угольного рисунка. Каменные пики проросли отовсюду, и, протащив сквозь нахлынувшее серое безвременье, вознесли меня в изумрудные небеса, чтобы уже через миг бросить в лицо взвесь разноцветных брызг, заставив моргнуть. И вот я уже сижу в полуподвальной наливайке и тяну приторное пиво. Выхожу на улицу и пьянею от золотой осени. День, когда я начал вторую жизнь под личиной Егора Кузнецова. Путем нехитрых подсчетов делаю вывод. Мне всего-навсего примерно 22 года. Родившись в 2004-м, я оказался внутри камня в 16 лет, то есть в 20-м. На Химуст я попал в конце 28-го, а перед этим минимум 4 года жил жизнью 35-летнего мужика. А значит, внутри кристалла я просидел не меньше 3 лет. И в общий зачет это учитывать не стоит, потому что там не было даже тени мысли. Охренеть, какое насыщенное детство и юность у меня получились. Тут впору умильно плакать, глядя на обычный совочек, с которым так и не довелось повозиться в песочнице. Общий же багаж полученных знаний и приводил к тому, что иногда я чувствовал себя умудренным столетним старцем. Вот только ни одна прочитанная энциклопедия или чужая просмотренная жизнь не заменит собственного бесценного опыта взросления. Отсюда и берутся порой совершенно непродуманные, авантюрные мои поступки, легкость на подъем и пластичность принятия реалий, чередующиеся с приступами максимализма за счет проявлений юношеского самоопределения. Что ж, многое прояснилось, однако часть вопросов осталась, и появилась пара новых. Не случись моего попадания на Химуст, что бы произошло? Скорее всего, моя личность развеялась бы со временем, и затуманенный разум Кузнецова постепенно вернулся в исходную точку. Подселение чужого как кому-либо в известных мне случаях всегда призвано подменить личность и представить человека кем-то другим. Несомненно, все это было сделано, чтобы Кузнецов, а вместе с ним и я, попали в поле зрения Хоруса, и один из нас оказался перенесен на Химуст. Но кто? Я или он? И тут есть нифиговый такой нюанс. Сейчас я обладал всеми воспоминаниями, которые непосредственно прожиты мной, и помнил все базовые знания Кузнецова, воспринимая их как некие обезличенные досье или просмотренные фильмы. Однако в информационном массиве всего моего разума было что-то и еще. Некий образ, который никак не удавалось не то что рассмотреть, а хотя бы просто зафиксировать. Это словно увидеть боковым зрением мелькнувшего кота в доме, хотя ты четко знаешь, что кота-то у тебя и нет. И вот в голову лезут мысли о домовых и прочей потусторонщине. Заметив это нечто неуловимое несколько раз, я вовсе не подумал о необходимости срочной записи к ближайшему психологу, прошедшему курс коуча из 10 занятий. Мысль в голове оформилась иная. Это не я, и уж тем более не Кузнецов, должен был попасть на Химуст, а именно этот, третий. Егор был носителем. Я выступил в роли максимально подходящего для функции тестировщика кандидата, а этот некто третий – пассажиром, доставка которого и была так искусно замаскирована. Как я понимаю, Кузнецов имел репутацию для попадания в поле зрения Хоруса, но к этому моменту сорвался с резьбы и ударился во все тяжкие. Те, кто подселил к нему мою личность, стабилизировали его состояние, создав сложную, но достойную собеседования фигуру. А третий все это время отсиживался в партере и ждал высадки на конечной станции. Да, я не могу его нащупать и увидеть. Однако с каждой секундой чувствую все яснее. Собственно, это чувство росло во мне с каждыми пройденными вратами и последующим визитом в личное междувратье. Вот почему оно выглядит как дом, в котором я провел примерно 2 года своей жизни, причем далеко не лучших. Объяснение проще простого. Как-то не сложилось с домашним уютом. Что я видел такого еще, что могло служить личным пристанищем и символом какой-никакой, о безопасности? Отчий дом, сожранный войной? Да, там цвело счастье, но его вырвали с корнем. Серые безликие стены системы опеки или точно такие же стены подземного комплекса Виманы? И там только поросль обреченности. А вот это здание, хоть и было свидетелем того, как я становился десятками других людей, давало надежду, уверенность и камин. И не в последнюю очередь из-за Ольги, приставленной к нам надзирателем, однако стремящейся дать своим подопечным лучшее из того, что есть, и сыгравшей знаковую роль в том, что я еще жив. Я недаром сравнил последнее увиденное воспоминание, в котором получаю смертельную рану, с крышкой, намертво закрывающую саркофаг. Этим словом принято звать некую закрытую полость, как правило, являющуюся захоронением. Когда в 330-х годах до новой эры греки захватили Египет в моем мире, они с удивлением увидели скрытые захоронения внутри пирамид и назвали их саркофагами, что в переводе с греческого означает «пожиратели плоти». Однако у самих египтян они осуществляли совсем иную функцию, отождествлялись с ритуалами перерождения и служили вратами в мир вечно живых. Там, среди технических коммуникаций комплекса Виманы, закончилась жизнь человека, чей дух оказался заключен в плен камня, а затем прошел через перерождение в горниле Химуст и обрел себя нового. Разумеется, в моих полных воспоминаниях я смог услышать данное мне при рождении имя. Слышал, как ко мне обращалась Саша, Кирилл и ненавистные наставники Виманы. Однако в том же горниле, из которого вышел новый и целостный «я», оно сгорело без следа. Прошлое прошло, оставшись пеплом на пройденной дороге за плечами. Настоящий «я» многократно перерос себя вчерашнего и смотрю в будущее с именем, что выбрал для себя сам. Я не могу увидеть прячущегося третьего, пока он не явит себя, но дожидаться, когда некто незримый нанесет мне удар, не мой путь. Тогда как встретиться лицом к лицу с тем, кто прячется за завесой твоих же мыслей? И тут на помощь приходит подсознание, что создало это междувратье внутри врат Химуст. Самый беспристрастный судья нашим думам и творимым нами делам всегда живет внутри нас, и если ты научился его слушать, то жить становится многократно легче. Вернувшись в дом, я замер напротив испещренного трещинами ростового зеркала. Мое имя Шелл, и я иду выселять тебя прочь, хитрая тварь. Бросил зеркалу я, нанося удар крепко сжатым кулаком. Сверкающая вьюга взметнулась вокруг меня, Зияющий провал рамы расширился до размеров вселенной, а костяшки врезались в подбородок незнакомца, отбросив его назад. Под хруст стекла под ногами я сделал следующий уверенный шаг.